Глава 11. Я входила в приемную так, будто бы она была заминирована, и каждый новый шаг мог обернуться трагедией. Если честно, было категорически непонятно, что делать дальше. Поэтому, едва пробравшись к своему месту, я стала потихоньку складывать документы в стопочку. Почему-то мне казалось, что если не привлекать к себе внимание, эта ситуация как-то разрешится сама собой. Стоило мне об этом подумать, как огромный дырокол грохнулся с высоты стола, создав столько шума, что хватило бы на пару десятков крадущихся секретарей. Алексей Александрович тут же нарисовался на пороге. По его лицу было видно, что он не особенно удивлен. «Наш офис все еще цел?» — поинтересовался он. «Пока да. Но я тут в очередной раз собираю вещи, так что вы за мной присматривайте. Вдруг я паркет с пола отковыряю и унесу». Я бы не удивился. Разговор был исчерпан, но босс не уходил, будто бы чего-то от меня ожидая. Объяснений? Оправданий? Можно попробовать. Вы бы сразу предупредили, что дама сердца, а то инвестор. «Одно другому не мешает», — хмуро сказал Алексей Александрович. У меня по этому поводу было совсем другое мнение, и, наверное, его следовало оставить при себе. Но когда это я делала то, что следует? «Не помогает так уж точно», — буркнула я и спросила. «Ну, я пойду?» Почему-то мне совсем не хотелось покидать этот офис. Наверное, все-таки из-за паркета. Красивый гад. «Куда?» — устало спросил Алексей Александрович. «Но вы же сами сказали, что уволили меня и что я собираю вещи». «Сказал, но не уволил же». «Значит, я остаюсь?» «Остаетесь». «Чудесно», — улыбнулась я, стараясь не капнуть ядом на документы. «Я буду вашим тайным секретарем, а когда придет ваша девушка, мне нужно будет прятаться под стол». «С чего это я завелась? В конце концов, личная жизнь шефа — это личная жизнь шефа. Мое дело бумажки перебирать, на звонки отвечать и смотреть, чтобы особенно настырные посетители не перли без очереди. Но меня уже несло, и я не могла остановиться». «Нет, лучше в шкаф. У вас просторные шкафы?» Он мрачно смотрел на меня. «Приступайте, пожалуйста, к работе. Это ведь не так сложно, да? Нужно всего лишь выполнять свои должностные обязанности и мои поручения». Я прикусила язык. В общем-то, как бы то ни было, пострадавшая сторона здесь точно не я. Алексей Александрович четко и недвусмысленно выразился, когда велел мне выметаться из кабинета сразу, как только начнется обеденный перерыв. И если бы не моя ошибка, его личная жизнь снова не оказалась бы под угрозой, а может быть, не только личная жизнь, но и инвестиции. «Извините, отчего-то я совсем не могла смотреть ему в глаза, и свое извинение пробормотала крышки стола, тут же вспомнив, что клятвенно обещала никогда не извиняться. Лучше бы я пообещала никогда не косячить. Да еще бы сдержала это обещание». Алексей Александрович ничего не ответил и даже не стал напоминать про нарушенное обещание, просто скрылся за дверью. До конца дня обходился без кофе и не давал мне никаких поручений. Неужели настолько разозлился? Как же мне сейчас хотелось уволиться отсюда, уйти и никогда больше не сталкиваться ни с ним, ни с его невестами, ни с его инвесторами. Но я понимала, что этот самый простой и естественный выход, увы, не для меня. Устраиваться на работу, увольняться, снова увольняться — это уже дешевая клоунада какая-то. А выглядеть еще больше идиоткой, чем сейчас, совершенно не тянуло. Я едва доработала до конца дня и с облегчением вылетела из офисного здания на улицу, уверенная в том, что на сегодня мои неприятности закончились. Не тут-то было. Только я спустилась с крыльца, как рядом затормозило роскошное авто. За рулем этого роскошного авто сидела не менее роскошная брюнетка и смотрела на меня так, будто увидела кофейное пятно на новеньком белом платье. Я прибавила шаг, стараясь прошмыгнуть мимо, слиться с толпой и оказаться подальше от грядущих неприятностей. А в том, что это будут именно неприятности, я ничуть не сомневалась. Но ее планы явно отличались от моих. «Садись в машину, поговорим». Внутренний голос, интуиция, инстинкт самосохранения и все остальные инстинкты хором вопили: «Беги! Прячься! Возвращайся в офис! В общем, делай все, что угодно, только не садись в эту машину!» Но их послание, увы, не достигло адресата. Я открыла дверцу и скользнула в кремово-кожаное нутро салона.